«Бойцы», — обратился к нам Иван Васильевич, и мы практически моментально вытянулись по стойке смирно. «Отставить обустройство». Ко мне за помощью обратился господин Пирогов, и тут я себя чуть по лбу не ударил. «Ну точно, Антон Кириллович Пирогов, он зашивал как-то гризли, когда того чуть ли не напополам распороли, и попросил помочь ему в лазарете. Сами понимаете, людей, особенно без ограничений, не хватает, а тут столько здоровых и юных лбов. На 6 часов поступаете в распоряжение Антона Кирилловича». Теперь послышался ропот и со стороны нашей группы. Вот только Бутурлину не пришлось повторять то, что все и так уже знали. Было достаточно проникновенно посмотреть на основных недовольных. Лазарет мало чем отличался от казармы, в которой разместили нас. Те же койки по стенам, а иногда и на проходе. Те же чадящие очаги, те же обогревательные огни. Вот только людей тут было значительно больше. И все они лежали и страдали. Кто-то из наших среагировал даже хуже, чем при переносе через телепорт. Еще бы, вряд ли они когда-нибудь видел такое количество обрубков на месте рук и ног. И не все из них уже заросли. Из некоторых культей до сих пор торчали осколки костей, а сами раны кровоточили. Мне лично было не то чтобы плевать, но я переносил такое спокойно, насмотрелся. Помню, на руках у меня умирал один казнократ. Его падающим тросом вдоль разделило, он только голову убрать успел. И вот эта половина с головой и сердцем еще час не хотела умирать, рассказывала мне, как ему больно. Потом пришел полковой лекарь и упал в обморок от вида развороченных кишок и обилия крови. Пока ждали второго, казнократ умер. Первого же лекаря в прединфарктном состоянии отправили куда-то сюда. Голицыны толстые ожидаемо стали упираться, как только Бутурлин исчез из зоны видимости. Они стояли над покалеченным каторжником, у которого не было обеих ног, а из широкой каверны на плече выливался гной. В тусклом свете выглядело это поистине удручающе. «Слушайте», — заявил Николай Пирогову, который всем раздавал указания, — «мы отребье таскать не нанимались. Мы слишком знатные для столь грязной работы». «Это ты пока так думаешь, Николаша», — ответил ему один из больных с наглухо, как у мумии перевязанным лицом. «Пока твой дядя подле императрицы сидит да медальками бренчит, а на деле-то разница между нами невелика. Ты кто такой?» — рыкнул на него Голицын и даже сделал пару шагов навстречу, но Антон Кириллович остановил его. «Ты кто, холоп?» — не унимался Николай. «Я Владислав, бывший некогда сыном графа и фаворита небезызвестной нам особы», усмехнулся перевязанный и откашлялся, «а ныне доблестный защитник стены». Николай оторопел, подозреваю, узнавая говорившего. «Стоит твоему дяде неправильно кувыркнуться в одном месте, и ваша семейка окажется здесь же, как в один совсем непрекрасный момент оказалась моя». Он задумался, а затем хмыкнул. «Вместе будем на демонов ходить», и после этого засмеялся уже от всей души. А я услышал в его смехе весьма тревожные нотки. Он, кажется, был на самом прямом пути к безумию. «Интересно, кто это?» Я задал вопрос вслух, но вышло это случайно, однако, нежданно получил ответ на свой вопрос. «Это Владислав Орлов, сын бывшего фаворита императрицы Екатерины, Григория Орлова», словно читая со страницы энциклопедии, выдал вдруг Артем Муратов. Григорий, отец Владислава, достаточно долго был единственным фаворитом Екатерины Алексеевны, но расчувствовался, ошибся. Артем помедлил, словно перелистывал страницу, и продолжил. Взяточничество, коррупция, лоббирование своих интересов в особо крупном размере. Императрице надоело, она разжаловала графа, отобрала титул рода и сослала всю семью на стену. Я буквально физически слышал, как Муратов поставил точку и закончил доклад. «Это ложь», — Орлов покачал забинтованной головой. «Это все наглая ложь. Просто мы были маленьким родом, которым можно было помыкать. Когда мы стали неудобны, нас и турнули под зад ногой, сфабриковав дело. Зато императрица получила возможность менять любовников, как перчатки, и тут вдруг Владислава озарила. А это не ты ли, предатель, сын предателя Костовича? За такие слова казнить бы надо», — с брезгливой миной заявил Толстый, имея в виду слова об императрице. «Как ты жив-то еще? Лучше пусть казнят, чем тут», — огрызнулся на это Орлов. А я смотрел на Артема. Тот сжал кулаки, затем несколько раз вдохнул и выдохнул, а потом разжал кулаки. «Я не предатель», — заявил он так громко, как от него нельзя было ожидать. «И отец мой не предатель, и никуда он не уезжал. Это все бред. Он не мог уехать из страны, даже не попрощавшись». «Тебе сколько тогда было?» — поинтересовался у Артема Владислав и даже подошел на пару шагов. 12. Что ты мог понимать о жизни взрослых людей? Они предадут тебя, не моргнув и глазом. Для них даже собственные отпрыски ничего не значат. А твой отец открыл что-то великое и смылся с этим за границу. Вот и весь секрет. А тебя он брать не собирался. Ага, именно поэтому там уже столько лет используют эту самую секретную технологию, с сарказмом произнес Артем. Ты просто не знаешь моего отца. Он изобретал действительно великие вещи. Если бы он был за границей, то мы бы услышали о его произведениях. А там как загнивали до его пропажи, так и гниют до сих пор. Мне было интересно наблюдать за Артемом, особенно за тем, как он пытался совладать с собой. Его руки подрагивали от нервов и переживаний, но вот он полез рукой в карман, достал оттуда кубик с разноцветными гранями и принялся крутить его в руках. Дрожь тут же успокоилась, а черты Муратова разгладились. «Хм, интересно. Достаточно», — прервал излияние лекарь. «Курсанты пришли мне помогать, а не выслушивать тайны придворной жизни. И мы принялись за дело. Работы было много. Мне она была привычной, поэтому я даже не заметил неудобств. А вот остальные вымотались прилично. Причем, больше всего именно из-за увиденных увечий, а не от физической тяжести работы. Я во время всего процесса следил за всеми своими сокурсниками. Голицын и Толстый в какой-то момент сдались. Лекарь отвел их в сторону и пообещал, что в случае продолжения их бойкота ни один лекарь к ним не подойдет, если, не дай боги, им кишки выпотрошат демоны. Те притихли и все-таки стали помогать, косвенно доказав, что тоже не клинические идиоты. Жизнь длинная, а такие обещания от лекаря в ранге ярый лучше не получать. Лучше всех себя чувствовали Костя и Радмила. Эти как будто тоже по 15 лет на стене оттарабанили. Причем, если про Зорич было известно, что она уходила из-под оккупации их страны демонами, то вот насчет Жердева мне не все было понятно. Артем также, как и я, следил за всеми. Складывалось впечатление, что он собирает данные о каждом. И уверен, я был недалек от истины. Тагаю и еще некоторым приходилось тяжело, но они держались. Но почти половина не смогли выполнить больше одной ходки. Их буквально трясло от увиденного. Неудивительно, что в мисках с кашей, щедро сдобренной тушенкой, многие просто поковырялись вилками, но есть не стали. Как оказалось, зря. Я лично поел от всей души, зная, что дальше может быть только хуже. «Ну что, бойцы?» — рявкнул вошедший в двери раскрасневшийся с мороза Бутурлин. «Теперь ваша очередь идти на экскурсию на стену. Утеплитесь, будет холодно». Возле стены нас ждала очередная познавательная лекция. Мне было немного скучно, потому как я мог рассказать в сотню раз больше всяких байк и легенд, но сдерживался, так как обязывала субординация, а не потому, что большая часть тех преданий была нецензурной и невероятно пошлой. «Итак», — проговорил Бутурлин, обводя нас взглядом, — «стена в свое время создавалась грандами, магами высшей категории. Так гранды, это же легенда», — попытался вставить свое слово Толстый. «Еще раз перебьешь меня и сам станешь легендой», — ответил на это Иван Васильевич под многочисленные смешки нашей группы. «Так вот, поддерживать ее приходится своими силами, так как грандов давным-давно нет среди нас. Но это не значит, курсант Толстый, что их не существует. Основной несущий каркас стены выполнен из камня. Внутри него есть множество ходов, ведущих наружу. Конечно же, они тщательно замаскированы магией. Сверху наморожены ледяные щиты, которые считаются лучшей защитой от демонов. Как известно, тени переносят холод. Это потому, что они вылезли из жаркой преисподней, негромко заметил Муратов, но в наступившей тишине его слова слышали практически все. Есть мнение, что условия существования в их мире действительно сильно отличаются от наших, кивнул ему Иван Васильевич. Но что там, по ту сторону, доподлинно нам неизвестно. А нафига тогда нужны маги огня? Спросил Голицын, в который раз являя миру свое невежество. Я бы мог взять его в свое недавнее прошлое и скинуть со стены на тросе, чтобы он воочию увидел, как демоны пытаются когтями и зубами вгрызться в лед, но не могут, потому что благодаря нам он слишком гладкий. Зацепиться ни за что. А нафига нам племянники генералов, которые не умеют себя вести? Вопросом на вопрос ответил Бутурлин. Маги огня нужны, чтобы оплавлять ледяные щиты и делать их еще более неприступными для врага. К тому же магия огня – наиболее результативная атакующая магия. Вопросы еще имеются, он оглядел нашу группу, но если вопросы у кого и были, то задать курсанты их постеснялись. В таком случае нам сейчас покажут, как происходит мелкий ремонт стены. И тут же стоящие за его спиной маги принялись за работу. Перед нами был обрушенный угол. Один из магов создал небольшой камень, не больше метра высотой. Второй наморозил на нем корку льда толщиной сантиметров 2, а третий маг огнем сделал ее гладкой. Правда, от щита осталось не больше сантиметра. Да, демону такой слой на один зубок. Это что такое? Недоуменно поразился Бутурлин, указывая на валун с произведенными над ним манипуляциями. Что за халтура, я спрашиваю, кто так стену ремонтирует? А, Иван Васильевич. Поспешил к нему один из магов. Тут прорывов давно уже не было, лет 500 как. Магов сильных непрактично держать, а у нас источники маленькие, мы большего просто не сможем сделать. Работаем посменно, потихоньку ремонтируем. А что делать, если бы Бутурлин и ответил на этот вопрос, уши, полагаю, завернулись бы у всех присутствующих. Но генерал сдержался, хотя и не скрывал, что пребывает в шоке от увиденного. Зато после этого он решил, что на сегодня с нас хватит, и отправил спать. Более того, решил проверить, как нас устроили с недвусмысленным предлогом. Если у них тут все такое хреновое, но мысль свою он не закончил, а обратился к нам. Подъем через 5 часов, за 45 минут вы должны подняться, оправиться, поесть, получить сухпайки, поделиться на пятерки, после чего отправитесь уже на саму стену. Казарма Иван Васильевич остался доволен. Пока шла его личная проверка, мы улеглись и даже замолчали. Но тут выяснилось, что заснуть нам будет сложно. Совсем рядом слышались взрывы хохота, громкие звуки музыки и еще черт знает что, похожие на громкие девичьи стоны. «Это еще что такое?» — рявкнул Бутурлин, открыв дверь в коридор. «Так это гренадеры», — ответил кто-то из проходящих бойцов. Облюбовали соседний склон. «У них там нечто вроде курорта, что ли?» — он пожал плечами. «Разброд и шатание, одним словом. Бордель, горные лыжи, термы, сауны, алкогольный бугурт ежевечерне. Я им, млять, сейчас такой бордель устрою», — зарычал Бутурлин и выскочил из казармы. Но мы еще слышали, как в коридоре он дополнил: «Любиться с кам вообще нечем будет». Естественно, когда стихли его грозные шаги, у нас раздались смешки. Кто-то принялся обсуждать прошедший день, кто-то шутил и пытался, наоборот, забыть то, что они сегодня видели. Я же чувствовал кота. Действительно, странное ощущение. Но моя сестра оказалась полностью права. Я чувствовал местное капище, и оно вело себя как сонный ленивый кот, которому не хочется ни вставать, ни ластиться. Но все-таки оно мурчало. Сонно, умиротворяюще, уютно. Незаметно я и сам скатился в сон. Глава 17. Вскочив по сигналу к подъему, я некоторое время не мог отделаться от стойкого ощущения, что события последних дней мне просто приснились. Не было никакого возврата в прошлое, не было оживших членов семьи, не было приема у императрицы и академии. Просто меня чем-то жахнули по соображалке, и теперь я оказался в тыловом лазарете. Вот и все. Я настолько был готов в это поверить, что вместо сокурсников видел таких же каторжников, как и я сам. Один обратился ко мне вошедший в казарму Вяземский: «Ты с Добромысловым и Жердевым пойдешь?» И только тут с меня спало наваждение, я понял, что я действительно нахожусь в тыловом расположении, но все-таки в качестве курсанта академии, а не каторжника. «К вам прикрепляю, Зорич, так как считаю, что вы сможете позаботиться о девушке, и еще Муратова. Я против». Радмила подскочила к нам, едва застегнув китель. «Можно меня в другую группу? Ты что-то имеешь против Адена?» — спросил удивленный Вяземский, переводя взгляд с нее на меня и обратно. «Нет», — она быстро покачала головой. «Против Виктора я ничего не имею, но не хочу рисковать репутацией рядом с Муратовым. Человека может опорочить только то, что исходит из него самого», — пожал плечами Глеб Иванович. «Советую подумать об этом на досуге». Зорич сжала губы, выражая свое недовольство, но прикословить не стала. Кроме гордости, у нее были и чувства субординации, и понимание, когда нужно отступить, чего напрочь были лишены Голицын с Толстым. «Остальные все совсем согласны?» — поинтересовался Вяземский. «Если так, то желаю вам сегодня успешного патрулирования. Сопровождать вас сегодня, к сожалению, некому, но и отрезок стены несложный. Немного проморозитесь и вернетесь». С этими словами он потерял к нам интерес и пошел собирать другие пятерки. Пока все тут, я окинул взглядом Зорич, Муратова и подошедших Жердева и Добромыслова. «Прошу пару минут внимания. Все, что вам сегодня выдадут, берите без разговоров. Сухпайки, аптечки, термосы. От отваров не отказывайтесь, надевайте все теплое, что дадут, а лучше даже попросить еще дополнительную подкладку. Необходимо будет закрыть все открытые участки кожи, лица, уши, шею вообще обязательно. Я посмотрел на Радмилу и увидел, что она смотрит в ответ с откровенным вызовом во взгляде. Что касается прекрасных дам, я вспомнил опыт тени на стене в своей прошлой жизни. То не должно быть никакой косметики, особенно на ресницах. Примерзнет к капюшону так, что оторвать можно будет только вместе с ресницами. «Слушай, Аден, ты кто такой, чтобы руководить?» Зорич то ли встала не с той ноги, то ли действительно думала, что ее статус пытаются принизить, а саму как-то ущемить. «Я буду следовать инструкциям, но тебя слушаться не обязана». Радмила, вмешался ТГ и совсем как-то по-свойски попытался положить ей руку на плечо, но девушка повела плечами и скинула ее, не забыв показать брезгливое отношение к данному факту. Семья Адена давным-давно обороняет стену, так уж кому, как не ему знать, что и как тут на самом деле. Зорич поиграла желваками, но со столь убедительными доводами пришлось согласиться. «Хорошо», — проговорила она, — «практических знаний у тебя действительно может быть больше, чем у нас, но, будь добр, высказывай свои пожелания не в столь радикальной форме. По сравнению с тем, что творит ледяной шквал, который будет пытаться скинуть тебя с верхотуры, я совсем не радикален», — ребята улыбнулись, «но я был серьезен. Я, можно сказать, прошу и уговариваю, а иногда просто советую. И скоро ты поймешь, почему я делаю это именно так, а не иначе». Завтракали молча. Глядя на меня, все четверо взяли себе добавку жирной каши. Тут она, кстати, была куда худшего качества, чем в академии, но выбирать не приходилось. Я глядел на тех из нашей группы, кто отказывался есть. В условиях блокировки магических сил и без права погреться внутри карманов стены они стали бы первыми трупами. Принесли и стали раздавать сухие пайки. Я указал, какие именно нужно брать. Некоторые ребята из нашей группы обратили на это внимание и тоже стали брать указанные мною сухпайки. Толстые же, Голицын и многие другие махнули на них рукой и ушли из столовой, видимо, надеясь раздобыть какую-то другую пищу. «Смертники», — проговорил я одними губами, глядя им вслед, а потом вспомнил, что тут обязательно должна быть мазь, которую мы называли «убийца демонов». Я поднялся из-за стола и пошел искать главного лекаря лазарета. К счастью, он оказался на месте в своем кабинете и заполнял очередную гору выписок перед отправкой подлеченных больных к месту службы. «Здравия желаю, Антон Кириллович. Разрешите обратиться», — сказал я хмурому лекарю, который, видимо, приготовился выслушивать очередные жалобы на что бы то ни было. Тот меня узнал и потому кивнул, разрешая. «А есть у вас убийца демонов?» — поинтересовался я, глядя мужчине прямо в глаза. Сначала он, кажется, даже не понял, что я имел в виду, но потом расплылся в улыбке и стал выглядеть гораздо моложе, чем прежде. «А вы знаете толк в извращениях?» — хмыкнул он и полез на высокую стойку за своей спиной, снял оттуда литровую банку в потеках отвратительного цвета. «Бывалый, или родня?» — спросил он у меня, протягивая мазь. «Родня», — кивнул я, — «отец с братом в горном служат. Особенности знаешь, так?» — спросил лекарь, и мне показалось, что своей бесхитростной просьбой я поднял ему настроение на весь день. «Да», — кивнул я, — «вообще нам запрещено вам упрощать жизнь. Приказ Бутурлина». Лекарь задумчиво переводил взгляд с банки на меня и обратно. «Но вы чуть ли не единственные, кто относился к больным, как к людям, а не как к отбросам общества. А это дорогого стоит. На месте любого из них завтра можем оказаться мы. Почему-то мне было важно это произнести в память о своих годах на стене среди таких же каторжников. Не дай боги, не дай боги», — пробормотал лекарь и вернулся к своим выпискам. «Я же прихватил банку и отправился к своим. Я собрал всех четверых в небольшой коптерке перед выходом из казармы, поставил перед ними банку с мазью и открыл крышку. Фу», — выдал Тагай, зажал нос и отвернулся, делая вид, что у него рвотные позывы. Остальные обошлись тем, что просто скривились. «Значит так», — я засунул три пальца в банку с содержимым мутно-блевотного цвета и примерно такой же консистенции и запаха. «Цепляем и тщательно обмазываем лица, уши, шеи, ладони до запястья. Одним словом, все места, куда может забраться холод». Зорич сглотнула, но полезла в банку рукой вслед за мной. «Я не буду этим мазаться. Я не часто слышал, как Тагай повышает голос, но сейчас был именно такой случай. Я себя не на помойке нашел. Эта псичка какая-то наблевала, а вы намазываете. Ни хрена себе ты нежный, осадил его Костя, и Добромыслов замер возле когда-то белой, но нынче сильно закопченной двери. Вон, даже Радмила обмазывается, а ты, себя хуже красной девицы ведешь. Он обернулся к Зорич. Извини, Радмила, да я просто в шоке, медленно произнесла она. Пытаюсь себя убедить, что это просто инновационная маска для лица. Я не мог не улыбнуться. В каком-то смысле так оно и есть. Вспомнилось, какой эффект оказывает эта мазь. Во-первых, она защищает кожу от обморожения. Во-вторых, напитывает необходимыми минералами и другими веществами. В-третьих, придает коже мягкость и бархатистость. И будешь выглядеть не как суровый полярник, а как кисейная барышня. Я уж лучше, как суровый полярник, буркнул на это Тагай, но к банке подошел. Слушай, а если два слоя наложить, то в два раза эффективнее будет? Спросил у меня Костя, намазываясь толстым-толстым слоем. Или лучше подождать, когда первый высохнет. А тебе зачем? Удивился я. Не думаю, что толщина слоя или их количество имеет сильное значение. Жаль, проговорил Костя. А то я просто холод очень плохо переношу. Вот и надеялся. В этот момент он поймал взгляд Радмилы, которая, судя по всему, была очень сильно удивлена его энтузиазму. Ну а что, он помахал рукой с остатками мази на ней. Я чем только не помажусь ради комфорта. Поверь, это не самая стрёмная хрень, которую мне приходилось в себя втирать. Вы поймите самое главное, я решил все-таки объяснить, чем вызвано мое решение обмазать всех этой совершенно неаппетитной субстанцией. Мы сейчас все лишены магии в рамках учебного процесса, придуманного Бутурлиным. Я продемонстрировал свой браслет. Но даже если бы у нас была магия, то тратить ее на обогрев собственного тела было бы нерационально. Как и тратить силу на установку щитов от пронизывающего ветра и колющего, словно ледяные иглы, снега. Демоны могут появиться внезапно, и вам просто не хватит сил на боевые конструкты в случае прорыва. Да и вообще потом посмотрите на других и еще спасибо скажете. В этот момент дверь в коптерку распахнулась, и на пороге появился Собакин, которого я про себя величал не иначе, как гнида. «Вот вы где», — сказал он, после чего принюхался и скривился. «Это что такое?» С этими словами он подошел к Косте и совсем сморщился. «Ты что, любым дерьмом готов вымазаться, лишь бы на стену не идти, не прокатит?» «Вы не правы. Собакин мне уже давным-давно стоял поперек горла, поэтому я испытывал удовольствие от того, что мог прикословить ему. Мазь убийца демонов является непременным и естественным атрибутом подготовки к несению дежурства на стене. В некоторых караулах штрафуют, если дозор выходит без нее. «Все-то ты знаешь, один», — скривился гнида, но тут он появился совершенно точно не по нашу душу. «Радмила, дорогая вы моя, а вы-то куда?» Он посмотрел на ее блестящее от мази лицо и покачал головой. «Ох уж мне этот Вяземский, не мог вас в нормальную компанию пристроить. Впрочем, пойдемте со мной. К месту вашего дежурства можно добраться и через специальные ходы в стене. Незачем морозить столь прекрасные девичьи попки». Я посмотрел на Зорич. Ее от слов Собакина реально покорежила. Гораздо сильнее, чем от мази. Мне даже показалось, что она сейчас пойдет и двинет ему по лицу. Но девушка сдержалась. Несение службы на вершине стены не случайно. Я уже вошел во вкус и был готов перечить гниде по любому поводу. Это не прихоть командования и не ошибка. Дело в том, что с вершины открывается самый лучший вид на окружающую местность. К тому же там куда больше возможностей для создания по-настоящему убойных площадных боевых конструктов. Ну и вали свою жопу морозить, раз такой умный, рявкнул в ответ Собакин. Курсант Зорич, девушка вытянулась во фрунт, за мной, но Радмила не шелохнулась. Она стояла на вытяжку и только ресницами хлопала, кстати, не накрашенными, за что я ей сразу мысленно поставил плюсик. «Господин штабс-капитан», — ответила девушка после некоторой паузы, — «вынуждена ослушаться вашего приказа, так как он противоречит приказу номер 383 о прохождении тренировочных учений». Каждое слово она отчеканивала так, словно заучивала текст долгими бессонными ночами, согласно которому пятерку курсантов нельзя разъединять в условиях, приближенных к боевым. Замена курсанта возможна только с согласия назначившего его куратора. «Чего?» – нахмурился гнида. «Какой еще приказ 383?» Первый раз и тут он спохватился, потому что понял, рискует предстать перед курсантами невеждой. Он только махнул на нас рукой, затем сплюнул на пол и вышел, не скрывая досады. И правда, первый раз за все время подал голос Муратов. Что это за приказ 383? Первый раз слышу. Зорич посмотрела на него, не скрывая высокомерия, но потом смягчилась. Понятия не имею, я его только что придумала. Класс, сказал на это Тагай, но сказала с такой уверенностью, что даже я поверил. Девушке надо уметь говорить убедительно, уклончиво ответила Радмила и принюхалась. Слушайте, а запаха-то нет? Да, или это у меня нюх от нее напрочь отшибло? Нет, Костя тоже принюхался как следует, даже обмазанную руку поднес к носу. Действительно не пахнет, он посмотрел на меня. Или это осложнения такие, нюх когда-нибудь вернется? Нормально все с вашим нюхом, хохотнул я. При контакте с кожей происходит реакция, которая полностью убирает первоначальный неприятный запах. Вот ты гад, Тагай в шутку бросился на меня с кулаками. Нельзя было сразу предупредить, что мы не будем ходить и вонять, как несвежее демоническое дерьмо. Вот именно, согласилась с ним Зорич. Можно было бы и предупредить. Протянул я, утепляясь всем, что мне выдали. Зная, что запаха не будет, любой сможет перетерпеть. Я хотел сразу посмотреть, на что вы способны. Чувствую, мы еще не раз будем смеяться до слез от твоих шуточек, заметил Костя, но тут же выставил руки в примирительном жесте. Но я не против, если что. Смеяться, вообще полезно для здоровья, ответил я и принялся поправлять у каждого верхнюю одежду и амуницию. Костю с Тагаем я уже вымуштровал, так что тут проблем не возникло. А вот у Зоричи, особенно у Артема, имелись очевидные проблемы с приладкой бушлата. Я быстро показал им, как нужно делать, и, снова оглядев всех по очереди, понял, что мы готовы к выходу на дежурство. Наш путь пролегал мимо телепортационной площадки, и там мы стали свидетелями интересной картины. Друг напротив друга, ожидая своей очереди на отправку, стояли две кардинально разные группы людей. Первая группа – подлеченные каторжники, отправляющиеся обратно на отбывание своего срока на стене в места дислокации. А вот вторая была забавнее. Я бы назвал это последствием вчерашнего гнева Бутурлина. Возле площадки телепорта переминались с ноги на ногу дворяне. Причем, было видно, что местами по ним хорошенько прошлись то ли розгами, то ли чем-то не менее действенным. На лицах многих красовались синяки, другие явственно прихрамывали. Третьи стояли-то с трудом, но сидеть, судя по всему, не могли вовсе. Но этим дело не ограничивалось. Вместе с аристократами, которые должны были представлять тут элиту императорских войск, в своей очереди ждали их любовницы, вышвырнутые из базы вместе со всем скарбом. Поэтому отдельно, рядом со всем этим полуживым кагалом громоздились коробки, коробочки, коробулечки, коробищи, ящики, ящички и прочие свертки, которые и классифицировать можно было с трудом. При всем том обе группы постоянно поглядывали друг на друга с неприкрытой ненавистью. Каторжники презирали дворян, и наоборот, и напряжение, повисшее над площадкой и просто не имеющее возможности разрядиться, чувствовалось на расстоянии. Однако никто не смел затеять ссору и вообще высказать свое недовольство. Все знали, что в таком случае они будут иметь дело с самим Бутурлиным, а этого не хотелось никому. Зато, глядя на трясущихся и забитых дворян, среди которых, наверняка, были детишки графов и князей, я еще больше зауважал Ивана Васильевича, за его принципиальность и жесткую позицию. Затем мы подошли к основанию стены. Тут нас ожидал открытый подъемник, практически такой же, как был и на той части стены, за которую я отвечал последние 15 лет своей жизни. И все равно сердце дрогнуло от предвкушения. Мы погрузились на площадку и начали подъем. Все-таки тут конструкция была более устаревшая, хотя и выглядела новее, что неудивительно, учитывая мое путешествие во времени. Но я-то был привычным. Я знал, что метров через 500-700 подъема начнется настоящая красота. А вот ребята видели все это в первый раз. У всех приоткрылись рты. А вот у Зорич, кажется, даже глаза увлажнились. Мы видели под собой склоны небольших гор, кое-где поросших растительностью, местами присыпанных снегом. Величественное зрелище, уплывающее все ниже и ниже. И все это накрыто пронзительно-голубым небом, в нижнем углу которого сияет восходящее солнце. Под ним блестит русло далекой и быстрой горной речушки. С солнечной стороны сверкал снег, заставляя жмуриться. Каньоны и ущелья отсюда казались простыми складками на почве. Если не понимать, где находишься, можно было представить, что перед тобой просто перепаханное поле, а не вставшие дыбом от столкновения континентов хребты. «Обалдеть!» – проговорил Тагай. «Это невероятно величественно!» Остальные молчали. Они наслаждались. Наверху нас встретил Бутурлин собственной персоной. Он выглядел так, словно проспал как минимум 10 часов и отлично выспался. А ведь я знал, что он вряд ли пару часов смог выделить для сна. Курсант фон Наден в составе пятерки для прохождения дежурства на стене прибыл, отчеканил я, вытянувшись в струнку, после чего отдал воинское приветствие. Прошу уточнить сектор патрулирования, основные задачи и указать, к кому мы прикреплены на время прохождения практики. У Бутурлина дернулась щека после моей речи, но при всем том, он ответил мне аналогичным воинским приветствием. К кому прикреплены? Хмыкнул он и посмотрел мне в глаза. Давай напрямую, твои же на стене служат. Так точно, кивнул я. Ну вот, нет у вас основной группы, к которой я мог бы вас прикрепить. Он развел руками. Была, вчера, только я их разогнал к чертовой матери, потому что это не то место, чтобы икру шампанским запивать. Двое остались, он выдохнул, а потом приложил руку в толстой рукавице ко рту, и я едва успел понять, что он в нее спрятал смешок. Но они сейчас не способны выполнять боевые задачи, да вообще никакие. Поэтому давайте с вами договоримся так, вы сами прогуляетесь, если замерзнете, погреетесь. Вы же без магии пока. Тут он присмотрелся к моему лицу, а затем к лицам моих спутников. Убийца демонов, что ли? Не поверил он своим глазам, после чего хохотнул. Молодцы, нечего сказать. Вижу, не пропадете. Предусмотрительные. Вопросы есть, бойцы, у меня вопросов не было. Но тут совершенно неожиданно руку поднял Артем. Говори, сказал ему Бутурлин, приподняв густые брови. И тут я увидел, что он тоже намазался мазью. Что ж, генерал знает, как действовать. Скажите, пожалуйста, а зачем нужны такие вот кольцевые форты? Спросил Муратов и показал рукой на стену под нами. Мы же далеко от настоящей стены, так, а тут что, фикция? Хороший вопрос, кивнул ему Иван Васильевич. Правильный. Ты, курсант Муратов, пойми вот что. Линия обороны никогда не бывает просто линией. По факту, это всегда несколько рубежей. На любом фронте есть так называемые линии обороны. Как правило, их две или три. В нашем конкретном случае горы можно считать первой линией обороны и препятствием в виде естественного рельефа местности. В таком случае стена, находящаяся южнее того места, где стоим мы, будет второй линией обороны. А вот такие, как ты выразился, форты стоят в местах, где есть ущелья, прорехи в горных хребтах. Это, так сказать, третья линия обороны. Если демоны каким-то образом пройдут первые две, то их будут встречать тут, опираясь на данные сооружения. Спасибо, невероятно серьезным тоном сказал Артем и добавил. Вы очень доступно объяснили. Я все понял. Рад, что смог помочь, с точно такой же серьезностью ответил Бутурлин. Если что, подобных защитных укреплений больше двух десятков раскидано в горах на всем протяжении линии фронта, он кивнул нам. Успешного дежурства, курсанты. Рад, что хоть кто-то относится к учениям серьезно, как и подобает. Этот отдельно стоящий участок стены по большей части копировал все остальные. Через каждые 5 километров тут располагалась сигнальная башня. Но я все-таки не удержался и завел в первую же попавшуюся свою группу. Обратите внимание, я говорил, как заправский экскурсовод, ничуть не смущаясь военных, уже находившихся внутри. Караульные находятся тут посменно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В случае прорыва демонов они обязаны дать сигнал на соседние башни. Стоявшие в дозоре усмехнулись и кивнули. Раньше, проговорил я своим спутникам, жгли хворост, чтобы подать сигнал. В самых сложных местах служили маги огня, но потом в башнях поставили гелиографы, которые могут подавать сигналы, используя лучи солнца. Их ловят огромными линзами. Я указал на громоздкое устройство, и фокусируют в нужном направлении. А что, если прорыв происходит ночью? Спросила меня Радмила, которая действительно заинтересовалась нашими технологиями. А ночью, как по старинке, ответил я, разводя руками. Маги огня или вязанка хвороста и масла. Не пались, шепотом выпалил мне Тагай, толкнув в бок. Слишком много подробностей. Я поймал себя на том, что действительно немного забываюсь. Стена сама по себе стирает все отличия между людьми. Как оказалось, также она стирает разницу между прошлым и будущим. На вершине, как и полагается, дул пронизывающий ветер, норовящий забраться в любую, самую мелкую и неочевидную щель. Вот даже стежок отойдет на рукавице, и все, заморозит тебе руку в этом месте. но мои спутники были хорошо защищены. Судя по внешнему виду, Тагай, Радмила и Артем не испытывали особого дискомфорта, несмотря на сыплющий в лицо снег и порывы ветра, то и дело пытающиеся спихнуть в километровую пропасть. А вот Косте было неуютно. Я заметил, как он постоянно норовил укутаться в бушлат, натянуть шапку поглубже, скрестить руки. И еще много различных примет того, что он мерзнет. Хм, интересно. Мне же самому было все равно. Мой источник значительно увеличился за последние дни. Внутри меня жила самая настоящая топка. Магия огня не давала мне не то что замерзнуть, а даже просто почувствовать холод. В конце концов, браслеты подавляли лишь выход магии, внутри она циркулировала свободно. Пока мы дошли до своего участка, все уже привыкли к окружающим видам. Меньше стали глазеть по сторонам, стали больше обращать внимание на то, что у них под ногами, то есть на саму стену. «Интересно, а как людям пришло в голову это соорудить?» – спросил Артем. И хоть вопрос был больше похож на риторический, кое-что по этой теме я знал. «Да подлинно это неизвестно», — ответил я, ведя свою группу по вверенной для дежурства части стены. «Однако совершенно точно могу сказать, что сделали ее не во время текущего столкновения миров. Скорее всего, даже не во время прошлого. Так уж вышло, что две массивные стены появились практически одновременно. Китайцы строили свою, отгораживаясь от ужаса из разлома. У них даже иероглиф специальный есть. Мы же строили свою стену, называя нападающих демонами, так как нам это слово привычней. Ты считаешь, что этой стене 10 тысяч лет?» Радмила от удивления широко раскрыла глаза. «Думаю, этой значительно меньше, все же третья линия обороны, а вот первая», — ответил я, останавливаясь и ударяя по плитам под ногами каблуком теплого сапога. «Мы же знаем, что столкновение миров происходит примерно раз в 10 тысяч лет. Я слышал, что первые попытки построить стену были чуть ли не 100 тысяч лет назад, но после каждого соприкосновения наших миров проходит довольно длительный промежуток спокойствия. За это время стену забрасывали, и она постепенно разрушалась. А потом происходит прорыв, и все начинается сначала», — предположил Костя, у которого явно зуб на зуб не попадал. «Совершенно верно», — кивнул я, а затем посмотрел в глаза друга. «Ты чего мерзнешь-то? Вроде, как надо оделся». «Да я холод как-то не очень», — он неловко улыбнулся. «С самого детства. Ничего, я справлюсь». В этом я не сомневался. Жердев уже доказал, что ни нытик и ни слабак. Именно поэтому мне было странно видеть его страдания. Само наше дежурство предполагало патрулирование 5-километрового участка стены между двумя сигнальными башнями. В одной дозорные были, а вот в следующие отсутствовали, видимо, попав под горячую руку Бутурлина ночью. В среднем патрулирование занимало около часа, после которого имелись законные четверть часа на отдых и согрев. Но первый перерыв все дружно решили пропустить, проверяя свою выносливость на холоде. Костя мужественно держался, прыгая, бегая и даже пытаясь отжиматься, чтобы согреться. К концу второго часа Костя все больше замерзал и стучал зубами. Наконец, он не выдержал. «Можно я погреюсь?» – спросил он, выстукивая зубами что-то мелодичное и достаточно подвижное, после чего обернулся к Зорич. «А вам, девушка, мое почтение, я вами восхищаюсь. Не знаю уж, как вы держитесь, но мои бубенцы уже издают колокольный звон. Поэтому мне нужно срочно в тепло, пока все не раскололось. Так, Костя, Радмила, идите, действительно, согрейтесь», — сказал я, видя, что Жердев постепенно синеет, да и Зорич начала проявлять первые признаки обморожения. 10 минут на отогрев, затем вас сменит Тихомир и Артем. Они лишь благодарно кивнули и устремились вниз, где на пару уровней ниже была подготовлена теплая комната с очагом. Не успели Радмила и Костя скрыться на лестнице, как вдруг всю округу ощутимо тряхнуло и раздался довольно странный звук. Это не было землетрясением. Совершенно точно. Что-то другое, словно толчок где-то в стороне базы. Что случилось? Зорич специально вернулась и теперь глядела на нас испуганным взглядом. Что-то серьезное. Пока не могу сказать, ответил я. Иди, грейся. 10 минут мы ходили взад-вперед, оглядывая округу, но ничего подобного этому толчку пока не повторялось. Несмотря на это, предчувствие чего-то нехорошего, неправильного буквально вопило внутри меня. Тревожности добавляло также и то, что я буквально почувствовал, как заворочилось капище. Беспокойно, словно кот, дергающий лапами во сне. Несмотря на это, я отпустил греться Тагая и Артема после того, как вернулись Радмила и Костя. Девушка явно отогрелась, а вот Жердев только морзянку зубами перестал отбивать, но кожа его по-прежнему была синеватого оттенка. Через 5 минут последовал новый толчок. Казалось, он был слабее предыдущего, но почему-то мне понравился еще меньше. Что-то явно было не так, я слышал обсуждение местных вояк, задумчиво проговорил Костя, глядя вдаль, что их постоянно трясет из-за использования телепортационной площадки. При этом он пожал плечами, то ли ежась, то ли выказывая сомнения. Некоторые даже считают, это из-за того, что капище рядом скоро совсем заглохнет. Мол, поэтому и трясет, не думаю, ответил я, предпочтя не распространяться, что капище я как раз чувствую. Тут что-то другое. Мы дождались Тагая и Артема, после чего снова отправились патрулировать стену. Но теперь меня постоянно одолевало хреновое предчувствие. В оба следите за всеми башнями в зоне видимости, распорядился я, даже не зная, чего именно я ожидаю. В случае чего, сразу докладывайте мне. И ни у кого уже не возникало вопросов, почему именно я командую группой. Примерно через полчаса нас остановил Тагай. Стойте, смотрите. Он указывал не на ближайшую башню, а на одну из тех, которая стояла в направлении к Актау. Там совершенно явно бликовал гелиограф. Мне не нужно было расшифровывать этот сигнал, потому что я знал его наизусть, и означал он прорыв. Мы кинулись к краю стены и принялись выискивать место, где он произошел. Прямо сейчас демоны должны были появиться и в нашей зоне видимости, но их не было. Странно, если уж караульные на башне сообщили о прорыве, то... Смотрите, смотрите. Крик Радмилы практически сразу прервался, а голос пресекся. Девушка с ужасом показывала на саму гору Кактау, на то место, где был тыловой лазарет и наши казармы. Но сейчас мы ничего этого не видели, только лавину демонов, равномерно взбирающуюся по склонам гор. Во временном кабинете Бутурлина проходил отчет о первом дежурстве курсантов Академии. Кроме него самого в кабинете присутствовали Геркан, куратор первой группы, и Вяземский, куратор второй группы. Собакин же должен был приглядывать за дежурством групп на стене. Как успехи? Иван Васильевич налил из самовара горячего чаю всем троим, после чего обхватил свою чашку, словно хотел впитать все тепло из нее в себя. Есть подвижки? Еще какие? Усмехнулся Валерий Геркан. Мои после караула перестали нос от еды воротить. Еле и пили все, что им положили. Морозоустойчивость у ребят, конечно, никакая. Через каждые полчаса бегали отогреваться, и все равно промерзли насквозь. А плюсы? Бутурлин отхлебнул чай из своей чашки. Плюсы несомненные, Геркан развел руками. Жаловаться перестали совсем, зубная чечетка не дала. Все трое позволили себе усмехнуться, но тут же приняли серьезное выражение. Ведь пол под ногами ощутимо тряхнуло. Это что такое? Бутурлин нахмурился. Местные говорят, потряхивает перед использованием телепортационной площадки регулярно. Писали рапорт, да, видимо, затерялся где-то, счел нужным пояснить Геркан. Перед нашим появлением тоже тряхнуло. Получите копию рапорта, с собой в столицу отвезу, кивнул Бутурлин и вернулся к теме обсуждения, обращаясь к Вяземскому. А у вас как? Да по большей части, также ухмыльнулся Глеб Иванович, но потом поднял указательный палец. Но отличилась пятерка фон Надена. Подготовились, как следует, даже мазь для наружных покровов у лекарей раздобыли. Правда, пока это единственные, кто хотя бы видимость нормального караула создает. Пятерку фон Надена видел, кивнул Иван Васильевич. Ничего не видимость. Тут надо отдать должное, семейное воспитание дает о себе знать. Третье поколение на стену идет. Побольше бы таких, со знанием дела. Пол под ногами снова тряхнуло, но уже не так ощутимо. За окном кто-то с кем-то яростно переругивался, привлекая внимание. Бутурлин подошел к окну и подозвал своих подчиненных. «О, смотрите, два мира встретились и не могут договориться теперь», — он хохотнул. За окном хорошо просматривалось пространство перед стелой, где каторжники и высланные дворяне с любовницами ожидали своей очереди. Многие из представителей знати были побиты, что забавляло каторжников. А смех последних бесил первых. Интересно, если их помариновать тут еще некоторое время, то драка будет неизбежна, поинтересовался Геркан. Да нет, мы ж не звери какие, ответил на это Бутурлин. И хотел уже отвернуться от окна, как вдруг, с тела вспыхнуло вдруг сразу и вся. Все значки, которые должны были загораться поочередно, полыхнули ярким пламенем одновременно. Свет оказался настолько ярким, что ослепило и Бутурлина, и помощников. А когда они открыли глаза, то увидели на телепортационной площадке целый легион демонов. Глава 18. Телеграфист отбивался общения чуть ли не со скоростью молнии. Его руки порхали над клавиатурой так, что движения пальцев сливались в единое мутное пятно. Еще никогда в жизни ему не приходилось работать так быстро. С другой стороны, никогда еще не было прорывов демонов так близко к его месту работы. В коктейл прорыв демонов ЗПТ отбивал он морзянку по клавише, стараясь донести самую важную информацию как можно быстрее. Телепорт не работает. ЗПТ легион демонов внутри базы ТЧК. Повторяю, ЗПТ легион демонов внутри базы ТЧК. Срочно нужна помощь ТЧК. Фух, выдохнул Павел, молодой телеграфист, который работал на этом месте всего второй год и сейчас пытался успокоить самого себя и бешено колотящееся в панике сердце. 15 секунд перерыва и повтор сигнала. Надеюсь, нас услышат и спасут. Сенька, обратился он ко второму телеграфисту, пришедшему к нему на смену, но так и оставшемуся из-за внезапного прорыва. Ты вход задраил? Задраил, Паш, не идиот, тоже жить хочу. По уставу отделение телеграфа было оборудовано магическими артефактами магии Земли, способными превратить их уютную пещеру в каменный мешок без выхода и лишь с малыми щелями для вентиляции воздуха. Выковыривать обратно их из этой каменной консервной банки должны были военные, либо не выковыривать, а лишь передавать обновленную информацию для сигналов. Приемник телеграфа внезапно принялся выстукивать ответ, покрывая точками и теря бумажную ленту. Даже странно, такого быстрого ответа Павел не ожидал. Он потянулся к ленте. Как-то у ЗПТ Хари бухать в ИСКЛ. Какие еще демоны в телепорте ВПРС в ИСКЛ? Проспитесь в ЗПТ, а не нагружайте общую линию пьяным бредом ТЧК, значилось в ответной телеграмме. Что? Павел не сдержался, вскочил со своего места, едва не расколотив массивный аппарат о пол. Суки, вас бы сюда, алкаши херовы. Впрочем, ругаться было некогда, нужно было действовать и срочно. Поэтому он склонился над клавишей передатчика и отбил ответ. База ЗПТ, вы охренели? ВСКЛ, у нас тут 5000 рыл демонов ВСКЛ, против них 1200 гренадеров ЗПТ, 150 каторжников ЗПТ, еще столько же раненых ЗПТ и 90 курсантов первогодок из столичной академии ЗПТ, которых самих защищать надо. ВСКЛ, фамилии Голицын и Зорич, вам что-нибудь говорят? ВПРС, срочно нужна помощь. ВОСК, держим оборону на перешейке как-то у ТЧК. Экстренный военный совет больше напоминал съезд в лазарете. Основной причиной тому был полковник Козырев, командующий гренадерами. Полковник оказался в самой гуще врагов, ведь перед отправкой аристократов в столицу пытался еще раз достучаться до их несуществующей совести. Так вместе с наиболее вменяемыми он и пробивался к своим. Козырев тяжело сидел на стуле перед Бутурлиным и докладывал обстановку, истекая кровью. Постоянно шевелящий губами Пирогов порхал над ним, словно фея-целительница. Отчасти так оно и было. В помещение Козырев вошел, едва стоя на ногах, и рухнул возле двери. Но Пирогов моментально привел его в чувство, останавливая кровь и отключая боль. Из каторжников, докладывал Козырев, постоянно порываясь подняться перед генералом, но Пирогов его постоянно осаживал. 100 человек укрылись во внутригорных ходах, 30 – безвозвратные потери, 2 десятка пытаются вновь поставить в строй. Среди изгнанных вами 200 примерно 4 десятка безвозвратных. Любовницы служанок не считал, уж извините, не до того было. 5 десятков бойцов в лазарете, но на ноги не обещают поставить даже за 2 суток. Сотня или около того помогают лекарям и курсантам эвакуировать лазарет, стоят в обороне вместе с каторжниками. Из основного состава 700 стоят на перешейке между военной базой и жилыми гражданскими кварталами города. Будут стоять насмерть, выдохнул он, затем сглотнул. Было видно, что ему тяжело говорить, но это его заботило мало, так как главным в его жизни являлась служба. Алексей Козырев происходил из неаристократического рода, но очень рано проявил себя как отменный военный и достаточно быстро взошел по карьерной лестнице до той ступени, выше которой без знатного рода за спиной попасть было нельзя. Тут-то его и заметил Ермолов, назначив своим представителем на стене. По сути, это именно Козырев заслужил большую часть медалей, украшающих грудь генерала. Но он не жаловался, так как занимался любимым делом. Единственный минус, что он никак не мог повлиять на разгульную жизнь гренадеров. Но все-таки он делал, что мог, поэтому Бутурлин относился к нему с определенной долей уважения. «Целый легион», — проговорил на это Иван Васильевич, у которого на щеке запеклась царапина от чьего-то когтя. «Сколько мы тут упокоили точечно? четверть, пятую часть, а сколько до гражданских дойдет, там же пять, он посмотрел на Козырева, 7000 человек, где-то так, ответил на это полковник, 5,5 или около того, ну и неучтенные, как всегда, около 1000, думаю, демоны их просто снесут, неуверенно проговорил Мартынов, пока Бутурлин тер лицо ладонями, усталость все-таки брала свое, и 700 гренадеров им не помеха, там многие дерутся, как львы, поспешил не согласиться с ним Козырев. Да, часть полка, разгильдяй, но те, что стоят в обороне, можете на них положиться. Они зубами грызть будут демонов, если источник израсходуют. Похвально, проговорил на это Иван Васильевич. Но все же давайте исходить из сложившихся реалий. У нас город, обнесенный горами и стеной, который мы считали абсолютно неприступным. По сути, так и вышло, только вот демоны появились внутри. И теперь мало что им можно противопоставить, кроме живой силы. Кстати, Вяземский воспользовался молчанием остальных. С курсантов сняли браслеты. Наравне с военными они, конечно, воевать не смогут, но вот сами за себя постоять многие в состоянии. Вот тоже мне, проворчал Бутурлин и махнул рукой. Ну кой черт меня дернул вытащить детей сюда? Понятно, что должны учиться в боевых условиях, но это же хрен знает что. А с тех, кто на стене... Кто снимет? Вяземский только развел руками. На данный момент проход к стене был отрезан. Собакин с ними пошел, взял слово Геркан. Возможно, успеет снять им браслеты. Я не думаю, что демоны пойдут туда. Валера, обратился к нему Бутурлин. Не надо думать, что не пойдут. Полезут, полетят, просочатся. Демоны везде, понимаешь. Я сколько этих тварей знаю, у них на уме только одно. Мы вашу стену шатали. Ну это... Кроме убийств, разумеется, Козырев уже заметно порумянил, ему явно шло на пользу лечение Пирогова. Кроме всего вышеперечисленного, мы можем рассчитывать на персонал базы с магическими способностями, так сказать, ополчение. Сил у них немного, полковник развел руками, но зато практически готовая вторая линия обороны. Это человек 40, но рангом не выше воина. Принято, ответил на это Бутурлин и осмотрел остальных. Какие еще замечания? Предложение. Вы, кстати, дозорным сигнал об эвакуации гелиографом передали? Сигнал передали, ответил Мартынов, после чего покачал головой. А вот на помощь отправить некого, сами понимаете, какие инструкции выдали. Генерал спрашивал, но сам явно думал о своем. Ну, в целом, Мартынов покряхтел, потому что ему было стыдно. Найти магов земли и забиться в самые дальние от базы щели, как тараканам, и не отсвечивать. Они в блокираторах? Все равно ни на что не способны. Главное, чтобы не совались туда, где могут встретиться с демонами. Такой посыл. А с демонами они могут встретиться где угодно. В дверь постучали. «Войдите», — распорядился Бутурлин. На пороге появился связный, едва вернувшийся от телеграфистов. «Разрешите доложить», — проговорил он, и каждая буква у него отскакивала, как напечатанная. «Не томи, быстрее», — рявкнул генерал. «Отправили телеграммы», — ответил на это связный. Но в ответ приняли пожелание опохмелиться. Вы уж простите, но они штаб обматерили, поэтому не в защите. После упоминания Голицына и Зорич обещали прислать дирижабль. Надеюсь, с подкреплением. Вряд ли, махнул рукой Бутурлин. Скорее всего, для эвакуации. Причем, в первую очередь тех, кого вы назвали. Что ж, давайте подумаем, какие у нас есть варианты. Как я вижу, взял слово Козырев, потому что генерал ему кивнул. Эвакуация госпиталя и технического персонала, запечатывание горных туннелей. Затем стоим на перешейке. Нужно продержаться сутки, после чего телепорт заработает, и станет возможна переброска армии. Хорошо, ответил ему Иван Васильевич. Все по фактам. Ну что ж, тогда давайте подумаем и про план. План? Спросил Вяземский, но обернулись к Бутурлину все. Мы, военные люди, у нас всегда должно быть несколько вариантов. Он пожал плечами. Собирайте магов высших рангов. Будем собирать наиболее убойные конструкты. Но, Геркан смотрел на генерала и недоумевал. Зачем, если пойдут на прорыв? Бутурлин сжал кулак. Тогда придется держать своими силами. При этом он решил не упоминать еще одну мысль, которую никто так и не осмелился озвучить. Я лишь на несколько секунд отвлекся, чтобы оценить масштаб бедствия. Да, легион демонов. Сейчас даже мой огненный шторм не поможет, который стоил мне жизни, людей пожгу, да и браслет мешает, черти бы его побрали. Затем я снова обратил внимание на башню с гелиографом, с которой с самого начала и получил сигнал. Бежать к дальней башне, я шевелил губами, чтобы смысл отложился лучше. Что мы делать-то будем? Радмила была близка к панике, но сдерживала истерику, как могла. Нас же всех тут убьют, а мы даже магией. Тихо, рявкнул я резко, но беззлобно. Дай сигнал принять. Девушка хотела надуть губы, но поняла, что я прав и просто замолчала. Нам дали вполне четкие инструкции. Занять ближайшую башню с гелиографом и продублировать информацию. После, при наличии сопровождающих магов земли, забуриться в какую-нибудь щель и переждать атаку. Если таковые отсутствовали, уходить по стене дальше, пока не встретим старших. Стандартная ситуация. Все за мной. Скомандовал я и кинулся в башню, которая располагалась дальше от Коктау, но ближе всего к нам. На этот раз никто не возражал. Ребята держались рядом со мной, несмотря на то, что я взял очень хороший темп сразу. Если бы у нас были сопровождающие, то они отбили бы тревогу, переслав информацию дальше. Но в связи со сложившейся ситуацией дозорные на ближайшей башне отсутствовали. Мы поднялись к гелиографу, и я тут же направил его в нужную сторону, отбивая нужное послание. «Откуда ты?» – хотела спросить меня Радмила, но вовремя спохватилась от одного моего взгляда. Тагай качал головой, словно говоря, мол, «Палишься, Виктор фон Аден, ох, как палишься!» Но мне было плевать, сейчас самое главное – сохранить как можно больше жизней, да и обдумать ситуацию не мешает. Шутка ли, демоны прорвались сквозь телепорт, если такое станет возможно в других местах. Стоп, а кто сказал, что это невозможно? В моем прошлом что-то подобное случилось у нас на выделенных землях, примерно в это же время. Что, если, изменив прошлое, я изменил и будущую точку прорыва? Уж слишком очевидные параллели. Время, количество тварей. Я думал, что нас подставили влиятельные враги, но если это не они, то кто? Неужто демоны научились пользоваться телепортационными площадками? Я напряг память. После нашего прорыва, широко освещенного в газетах, подобных прорывов больше так и не случилось. Здесь напрашивалось два вывода. Либо корона успешно замалчивала подобные прорывы все годы, либо такой прорыв, лишь стечение обстоятельств, совокупность случайностей, удивившая демонов не меньше, чем нас самих. Передав информацию, я дождался ответа, но не из следующей башни, а через одну. Меня поблагодарили за сообщение и отчитались, что передают дальше. Итак, совсем скоро все на стене будут оповещены. Это хорошо. Спустившись с возвышения, на котором стоял аппарат, я застал мини-совет. Надо двигать обратно. Жарко говорила Зорич. Присоединимся к нашим, там будет проще. В чем-то согласен, сказал на это Костя. Мы можем пройти нижними туннелями на базу, не выходя на поверхность. Единственное, если вдруг мы там кого-то встретим, он замолчал и развел руками. Я оглядел свою группу и сказал: